Как-то ночью во времена тусовок мы обменялись парой фраз в клубе опера. Я нарочно не узнавал тебя в институте, будто не тебя видел там вчера. И дело не в понтах высокомерии, просто смотря на тебя я не мог поверить, что такая красота бывает настоящей. И если честно, немного стеснялся. Мы с тобою так заносчивы, прыгнули в машину, укатили погулять на ночь город Тула. Накупили пряника, вы пролежали до утра в отеле, ничего больше поцелуя. Сходили в кино, засыпая рядом, понимал, что кроме этого мне ничего не надо. Нам стало гимном, правда, песня группы Триада, то ли про танец белый, то ли снегопады. В белом танце, обнявшись, кружатся хлопья снега, чтобы никогда не расставаться. Приходил в гости, сбрасывала мне ключи из окна, чтобы я смог к тебе подняться. Сосчитал количество ступеней, что ведут к тебе, я с каждую, поверь, сердце билось быстрее. Мне не хватало терпения ждать лифт, что исписал я комплиментами тебе, и я бежал наверх. Я не знаю, сколько надо пережить еще, чтобы понять, что ты мое, я твое, что между нами что-то большее, чем любовь. Нет тебя, нет меня, только мы вдвоем. Запомни нашу встречу ту при свете фар, запомни обнаженный тот ночной бульвар. Запомни все, что я тебе пообещал, я готов на все. Я тебе не врал. Написал твое имя большими буквами возле института, ты не поняла, кому это. Помнишь ту картину, где мы с тобой на луне, мы летали, сложно одному летать. Взял клей-тюбик, шутил, буду нюхать, ты отняла, и после я постоянно брал клей, так хотелось, чтобы подошла ко мне, оказалось, возле меня случайно. Давай, малыш, не будем жить вчерашним днем, забудем все обиды и заново начнем. Не сможем друг без друга, мы с тобой вдвоем, не говори ни слова, лишь сожми ладонь. Давай не будем, нам не повезло, мы на разных берегах, между нами ров. А внутри осадок сказанных друг другу слов, я лишь тебе говорил слова про любовь. Я не знаю, сколько надо пережить еще, чтобы понять, что ты мое, я твое, что между нами что-то большее, чем любовь. Нет тебя, нет меня, только мы вдвоем. Запомни нашу встречу ту при свете фар, запомни обнаженный тот ночной бульвар. Запомни все, что я тебе пообещал, я готов на все. Я тебе не врал. Я не знаю, сколько надо пережить еще, чтобы понять, что ты мое, я твое, что между нами что-то большее, чем любовь. Нет тебя, нет меня, только мы вдвоем. Запомни нашу встречу ту при свете фар, запомни обнаженный тот ночной бульвар. Запомни все, что я тебе пообещал, я готов на все. Я тебе не врал.